спины. Спину массируют в положении стоя и сидя. Начинают массаж широчайших мышц в положении сидя, положив ногу на ногу, одноименную массируемой стороне руку предплечья на приподнятое бедро. В эту же сторону делается наклон, что дает возможность расслабить мышцу. Массирующая рука движется от талии вверх к подмышечной впадине. Те, кому трудно дотянуться кистью до широчайшей мышцы спины, могут помочь себе свободной рукой, притягивая другую руку за локоть. Применяются следующие приемы. Первое – поглаживание. Второе – выжимание бугром большого пальца. Третье – разминание, ординарное или подушечками всех пальцев, когда мышца придавливается. Четвертое – потряхивание. Пятое – поглаживание. При помощи самомассажа качественно промассировать, проработать широчайшие мышцы спины очень сложно. На длинных мышцах спины применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание тыльной стороной кисти снизу вверх до лопаток. Второе. Выжимание ребром ладони со стороны большого и указательного пальцев. Третье. Растирание тыльной стороной кисти. Четвертое. Разминание тыльной стороной пальцев, сжатых в кулак. Делаются вращательные движения снизу вверх в сторону мизинца обеими руками. На остальной части спины и боковых участках туловища применяется растирание кулаками со стороны большого и указательного пальцев поперек туловища от позвоночника к животу. Постепенно руки доходят до уровня груди спереди и лопаток сзади. После массажа полезно растереть всю спину жестким полотенцем, скрученным в 3-4 раза, сначала вдоль спины от надплечья к тазу 5-6 раз, затем поперек 5-8 раз, после чего все повторяется 2-3 раза. Мышцы